Олег Блохин, Дэви Аркадьев. Право на гол. Издательство «Физкультура и спорт», Москва, 1984 год. Читает Игорь Мурашко. Запись произведена на четырех дорожках рулона. Когда серебряные трубы возвещают победу, они зовут на пьедестал не только победителя, они славят спорт, разум и силу, мужество и волю, верность, отвагу и честь. Они славят людей, отдавших сердца спорту, зовущих своими делами, своим примером на жизненный подвиг. Олег Блохин рассказывает о своей жизни в футболе журналисту Дэви Аркадьеву, который дополняет и комментирует футболиста. Вместо предисловия. О футболистах наши болельщики знают многое. И количество забитых голов, и любимые финты, и сколько игр сыграл за сборную. Но жизнь кумира вне стадиона чаще всего известна публике лишь по фельетонам да слухам. Поэтому, когда в 1973 году я в первый раз пришел к Олегу Блохину, чтобы поближе познакомиться с молодым, но уже самым результативным форвардом киевского «Динамо» и сборной СССР, я открыл для себя в знакомом спортсмене новые, неизвестные дотоле черты. Мальчишкой мне казалось, что у футболистов веселая, интересная и даже беззаботная жизнь, рассказывал Блохин. Летает из города в город, из страны в страну. Одна лишь забота — забивай гол. Очень скоро убедился, главное для футболиста — это труд, труд и еще раз труд. Посмотрите, как работает на тренировках Женя Рудаков, Володя Мунтян или Витя Колотов, да, впрочем, и вся команда. До седьмого пота, до чертика в глазах. В беседе Кокинаполе он быстро заводился, говорил запальчиво и напористо, словно боялся, что собеседники его не поймут. «У каждого из нас есть друзья, жена или невеста, любимый театр», — продолжал Олег. «Но как много времени в течение сезона я и мои товарищи можем отдавать им? К сожалению, гораздо меньше, чем хотели бы. Думаете, жалуюсь? Нет, просто хочется, чтобы люди знали и оборотную сторону медали». В квартире на улице Уманской, где жил тогда со своими родителями Олег, все напоминало о спорте. Вымпелы, значки, кубки, медали. Что ж, так и должно быть. Все члены этой семьи — спортсмены в прошлом или в настоящем. Мать Олега Екатерина Адаменко, заслуженный мастер спорта, отец Владимир Блохин ни в одном из видов спорта, которыми занимался, высоких результатов не добился, но полюбил спорт и со временем стал руководителем городской организации общества «Трудовые резервы». Нарушил семейную традицию лишь старший брат Олега Николай, который получил первый разряд, ушел из легкой атлетики. Он увлекся химией, стал кандидатом наук. В одной из статей как-то писали, что путь Олега Блохина в спорте был удивительно легок и прост. Все четко и прямо. Юношеская команда «Динамо», дублирующий состав, молодежная, первая олимпийская сборная страны. И в каждой из команд голы, голы, голы. Когда я процитировал Блохину эти строки, он громко рассмеялся. Прямо как в рождественской сказке о везучем мальчике. К сожалению, а может быть, к счастью, в жизни все много сложнее. Я ведь довольно долго сидел на скамье запасных. А когда мне, наконец, дали футболку основного состава, команда не сразу меня приняла. Были обиды? Нет, все справедливо. Почти все молодые входили именно так, особенно форварды. Судите сами, сколько сил, нервов и энергии тратится на то, чтобы создать у ворот соперника голевую ситуацию. И все может пойти на смарку, и чаще всего так и случается, если ошибается тот, кому доверяют завершить атаку. Так что за прошлое я не в обиде на товарищей по команде. Право на завершающий удар, если хотите право на гол —